Алихан. Всю дорогу Катюша молчала, уставившись в одну точку. Не знаю почему, но это трепало даже сильнее, чем если бы она осыпала меня проклятиями. Это холодное показное смирение сводило с ума. Я резко вывернул руль, в очередной раз покосившись на ее равнодушное выражение лица. Только длинные изогнутые реснички подрагивали, в такт сбивчивому дыханию. А меня всего трясло. Честно, я так устал. Решил, проведу с ней ночь, а завтра с утра заберу документы из универа. Иначе полный финиш. Если не пересплю с Тумановой, просто начну бросаться на людей. Мне нужна была именно Катюша. В моей постели, на мне, подо мной. Во всех мыслимых и немыслимых позах. Безумие чистой воды. Взрыв сверхновой в голове. А дальше полный вакуум и пустота. Наконец-то подвернулся удобный случай. Даже самому ничего делать не пришлось. Эта мелкая идиотка подсобила. Разумеется, я не мог проигнорировать звонок Тумановой. Не так давно пробил, что у нее есть младшая сестра. И даже разыскал девчонку в социальных сетях, надеясь узнать хоть что-то о своей одержимости. Каково же было мое удивление, когда обнаружил, что мелкая Туманова несколько раз присылала мне подмигивающие смайлики в Телеграм. И сегодня явно притащилась в клуб не просто так. Мои парни сразу их отыскали. Девчонки присоединились к компании местных мажоров, которые стабильно раз в месяц кутили за одним из центральных столов. Эти безмозглые курицы были готовы лизаться с кем угодно за пару бутылок халявной шипучки. Испытав досаду, что ее сестра оказалась настолько пустоголовой, еще раз украдкой взглянул на свою добычу. Катюша сцепила пальчики, покусывая нижнюю губу. На долю секунды вспомнил, как зажал ее в аудитории и украл наш первый поцелуй. Еще ни к одной девчонке я не испытывал такой разрушающей похоти. Даже с черной дырой все было иначе. Кадык напрягся так, что мне стало трудно дышать. Я не вспоминал о ней уже очень давно. Вновь покосился на Катюшу, отметив, что в этих джинсах, кедах и мешковатой куртке она больше походила на подростка, нежели на преподавателя. Совсем скоро я заставлю ее просить пощады. Но пощады не будет. Урок будет повторяться до тех пор, пока не будет усвоен. «Приехали», — с наигранной беспечностью улыбнулся. Однако от волнения дышал через раз. «Алик, наверное, я погорячилась». Она опасливо прижала к груди свою дурацкую сумку. Ну, начинается. «Сегодняшнюю ночь, независимо от ее исхода, ты проведешь в моей квартире. Но это безумие какое-то». Катя устало покачала головой. «Все верно. Это безумие, милая. Я должен получить тебя в ударной дозе, чтобы излечиться». Вышел из тачки и, обогнув ее спереди, распахнул пассажирскую дверцу. Рывком притянул девчонку к себе, опуская на землю. «Ты ведь хочешь, чтобы я от тебя отстал?» Я перехватил ее запястье, легонько потянув на себя. «Ты не отстанешь», — пробормотала она с досадой. «Чёрт. Возможно, я в очередной раз налажаю, но мне не хотелось об этом думать. Не сейчас. Я уже почти убедил себя, что после сегодняшней ночи все закончится. Почти убедил. Поскорее бы отключить голову. Пойдем. Взял ее за руку и подтолкнул к подъезду. «Дома поговорим». Катя нахмурилась. «А если я просто не хочу?» — спросила она, парализуя своим убийственным взглядом. «Проверим». Утянул ее за собой в лифт. Когда металлические двери захлопнулись, я прижал Катюшу к своей груди, опустив руки чуть ниже талии сзади. Она попыталась вырваться, но довольно быстро поняла, что это бесполезно. «Побереги свои силёнки». Коснулся губами ее виска, сделав глубокий вдох. И усмехнулся, глядя на то, как Катюша наморщила носик. «Знаю, от меня разит куревом. Не только сигареты, но и кальян. Я приму душ». Смял фалангой ее нижнюю губку, изнывая от жажды переплести наши языки, втереть ее поцелуи в свои десны. «Составишь мне компанию?» «Алихан, я не хочу тебя», — прошептала еле слышно. Вздрогнул, вдруг ощутив, будто меня швырнули вниз без парашюта. Спина покрылась испариной. «Не может быть». «Хочешь». Мучительно тихо возразил, протискивая колено между ее ног. Я каждую ночь в душе вспоминал наш вкусный поцелуй. Уверен, она тоже. Я не мог ошибаться, на каком-то особом энергетическом уровне улавливая взаимность. «Алик, выпусти меня», — захныкала девушка. «Чёрт». Внутри меня что-то оборвалось. «Только не плачь. Ты ведь согласилась. Пожалуйста, не давай заднюю. Пусть это всё-таки произойдёт. Тебя ни один не будет так любить. Неужели я настолько тебе противен?» Границы между чувствами размылись и перемешались. Меня колотила дрожь. «Катюша». Подхватил девочку и, не позволяя ей опомниться, ловко провернул ключ в замке, утаскивая её в своё холостяцкое логово. Туда, куда ещё не приводил ни одну девушку. «Алик, постой. Ты всё неправильно понял. Я не хочу». Сопротивлялась Катя, пока я нёс её в спальню. «Ну, здрасте, приехали. Я думал, мы благополучно миновали этот этап, и она смирилась, что рано или поздно это произойдёт. Кать». Медленно поставил её на ноги, продолжая удерживать за талию, безрадостно улыбнулся. «Катя». Мысленно я уже любил её снова и снова. «Алик». Ещё один душераздирающий всхлип. «Тебе что, в клубе девчонок мало?» Я тихо рассмеялся. Ни разу не платил за секс и никогда не проходил такую многоходовку, практически квест, чтобы затащить кого-то в койку. «Ты согласилась», — напомнил, припечатывая девчонку своим весом к стене. «Тебе не о чем беспокоиться, никто не узнает. А если ты захочешь ещё раз...» «Твою ж...» «Ещё раз...» «А ведь речь шла всего об одной ночи». «Так я и думала». Она горько усмехнулась. Запах яблочного геля и чистой кожи доводили до исступления. Мотор работал на пределе. Желание пронизывало до кончиков пальцев. «Ну что не так?» Немного отстранился, стискивая бледное измученное лицо в ладонях. «Тоскуешь по своему потному любовничку? Или у тебя с рыжим шур-мур? Ну, признайся, Катя». «Я не хочу тебя, Алик». Вот и весь её ответ. «Катя, Катюша». Сгреб её в охапку, подталкивая к краю кровати. «Просто ласки, ничего больше. Я 100 лет никого не целовал». «Нет, я думала, что смогу. Просто потерплю и навсегда отделаюсь от тебя». «Просто потерплю. Уму непостижимо. Теперь я понимаю, ты ведь не отстанешь от меня». Она обречённо покачала головой, отыскав ответ в моём взгляде. Хотелось бы возразить, но язык будто прирос к нёбу. Мне было так плохо, что хотелось крушить всё вокруг. «Я завтра утром уволюсь, только дай мне уйти. Я не смогу». «Не смогу. Не хочу тебя». Почти неслышно, едва уловимым шёпотом. «Не верю». «Можешь убедиться», — пробормотала она отстранённо. От её хриплого шёпота мои берега окончательно попутались. Я должен был убедиться. Стиснув зубы, одной рукой перехватил её тонкие запястья, а другую просунул под джинсы, цепляя трусики. Катюша сделала конвульсивный вздох. Провёл кончиками пальцев по нежным складкам, толкаясь в желанную плоть. Внутри так ярко полыхнуло, а затем потухло. Полный финиш. Она была сухой. Абсолютно сухой. Не соврала. Просто меня не хотела. Я выругался, выпуская перепуганную девчонку из рук и пытаясь унять тремор в конечностях. На душе было так гадко, что хотелось проклясть весь мир. Дерьмо собачье ты, Алик. Только что я коснулся самого дна. Ниже падать просто некуда. Катя молчала, глядя на меня из-под лобья, как маленький затравленный зверёк. Но самое поразительное, меньше всего на свете я хотел причинить ей боль. Единственное, чего жаждал до зубовного скрежета — доставить удовольствие. Благими намерениями, Алик, благими намерениями. Судорожно рассмеялся. Эта больная звериная нужда лишила меня способности мыслить трезво. Я так привык получать желаемое по щелчку пальцев, что не воспринимал ее сопротивление всерьез. А теперь, глядя в огромные серые глаза, наполненные слезами, хотелось удавиться. Прямо романтик с большой дороги. Взяв сигареты, распахнул дверь на лоджию. Нужно было охладиться, иначе мог воспламенить все вокруг, сгорая в собственном аду. Когда я минут через 20 вернулся, Катюша сидела на полу, обнимая себя руками под коленями. «Можно я поеду домой?» — прошептала она надломленным голосом. Я покачал головой. «Ложись спать, а утром спокойно поговорим. Я больше тебя не трону. Алик, я постелю себя в гостиной, а ты спи здесь. Если что, домработница сегодня поменяла постельное белье. Я не болею триппером», — чуть не добавил зачем-то. Покинул комнату в глубине души, надеясь, что она не побежит следом. Некоторое время я с опаской поглядывал на дверь спальни, но оттуда так никто и не вышел. Когда я набрался смелости заглянуть обратно, не смог сдержать идиотской улыбки, глядя на то, как Катя свернулась клубком в центре моей кровати. Это зрелище задело какие-то особые струны моей пропащей души. «Что же ты со мной делаешь, Катюша?» Не удержался и достал из ящика письменного стола перекидной блокнот и карандаш, устраиваясь напротив нее в кресле. Сон все равно не шел. А лучшего способа успокоить нервы я пока не придумал. Когда закончил рисунок, было уже почти 6 утра. Поднялся и положил его рядом с ней на подушку, зацепившись взглядом за край сумки, выглядывающей из-под кровати. Очевидно, она угодила туда во время нашей маленькой потасовки. Присев на корточки, я достал распахнутую сумку, обратив внимание на ярко-розовую тетрадь с черной тесьмой. А вот это уже интересно. Прихватив находку, я вышел из спальни. Но не прошло и 5 минут, как какая-то неведомая сила потащила назад. Этот воинственный котенок тихо посапывал на моей кровати. На моей кровати. Открыл дверь, стараясь не шуметь, и вновь уставился на хрупкую спящую девушку. В паху все напряглось при виде обнаженной полоски кожи на ее подтянутом животе. «Дай вилку мне в глаз, твою ж!» Обреченно вздохнул, решительно избавляясь от тесных штанов. Нужно было сходить в душ, охладиться. Рядом с Катюшей пробуждались мои самые отбитые демоны. Я превращался в мычащее животное, и чем дольше разглядывал попку, обтянутую синей джинсой, тем страшнее становились мои желания. На миг представил, что бы сделал, если бы она была моей. «Катя». Присел на край кровати, не понимая, что творю. Кукуха окончательно поехала, и я сжал эрекцию сквозь ткань трусов, прямо как девственник-задрот. Слава богу, она спала, даже не подозревая о происходящем. Приблизился к своей гости, не в силах перестать любоваться ее обнаженным животом. Кровь в висках оглушила. Перед глазами появилась какая-то рябь. Комнату наполнил щелчок резинки боксеров. «Да чтоб тебя!» Я запустил руку в трусы, обхватив себя. «Дожили. Если Катюша сейчас проснется, она меня проклянет. А вот я за ночь с ней готов был продать душу». Стиснул зубы, скользя резкими движениями, представляя, как был бы с ней. Я излился так быстро, что пришлось закусить губу. Чертыхаясь, я понесся в ванну. Скорее смыть следы своей несдержанности. Полный аут. В сознание вновь пронеслось, что она меня не хотела. Вся подобралась и дрожала, шмыгая носом. Ну и дебил же ты, Алик. Катюше надо бежать от такого, как я. Ну как теперь ее отпустить? Я думать не мог ни о чем другом, кроме ее идеальной задницы. А еще до дрожи желал, чтобы она меня хотела, кричала. Стонала, когда я буду ее наполнять. Чтобы становилась влажной только от одного моего прикосновения. Да, я этого хотел. Хотел до умопомешательства.